Седьмое. Царей, смотри примечание 17, они выбирают из наиболее знатных, вождей из наиболее доблестных. Примечание 17. Тацит употребляет здесь слово «рекс» – «царь», «король». Сами германцы называли своих властителей словом «кунинг» – «конунг». Их роль и прерогативы обрисованы Тацитом в соответствии с исторической истиной. Конец примечания. Но и цари не обладают у них безграничным и безраздельным могуществом, и вожди начальствуют над ними, скорее увлекая примером и вызывая их восхищение, если они решительны, если выдаются достоинствами, если сражаются всегда впереди, чем наделенные подлинной властью. Впрочем, не карать смертью, не налагать оковы, не даже подвергать бичеванию не дозволено никому, кроме жрецов. Да и они делают это как бы не в наказание и не по распоряжению вождя, а якобы по повелению Бога, который, как они верят, присутствует среди сражающихся. И они берут с собой в битву некоторые извлеченные из священных рощ изображения и святыни, смотри примечание 18. Но больше всего побуждает их к храбрости то, что конные отряды и боевые клинья составляются у них не по прихоти обстоятельств и не представляют собой случайных скопищ, но состоят из связанных семейными узами и кровным родством. К тому же их близкие находятся рядом с ними, так что им слышны вопли женщин и плач младенцев, и для каждого эти свидетели самое святое, что у него есть, и их похвала дороже всякой другой. К матерям, к женам несут они свои раны, и те не страшатся считать и осматривать их, и они же доставляют им, дерущимся с неприятелем, пищу и ободрение». Примечание 18. Изображения – это деревянные резные фигуры различных животных, посвященных тому или иному божеству, например, змея или волк – Вотану, медведь и баран – Донару и так далее. Святыни – атрибуты и символы богов, например, копье – Вотана, молот – Донара и так далее. Конец примечания. Страница 357.